Посланники думали о своем. «Скрытен», — бросил австриец, вглядываясь в черты лица Александра. «Скорее бы излив», — ответил англичанин, подтянув лорнет к глазам. «Он недостаточно слушает голос разума и, несмотря на свое образование, будет добычей своих придворных и слуг». Головкин тоже не пощадил члена царской семьи. «Он не столько любит людей, как старается, чтобы они любили его. И он не столько будет награждать за заслуги, как осыпать милостями». Павел вошел стремительно, почти вбежал. Глянул, не видя никого, и, не останавливаясь, сбросил плащ. Ныне он был не мальтийский, а какого-то прусского военного покроя. Бросившийся, чтобы подхватить его, Беклешов не успел. Плащ темным пятном разлился вокруг ног императора. Все смиренно склонились, стало тихо, но не торжественно. Щека у Павла дернулась, он с сожалением посмотрел на склонившихся и уже медленно, походкой уставшего человека, пошел по лестнице. На средней площадке он остановился и тяжело задышал. Беклешов с беспокойством взглянул на императора. Не крута ли лестница? Но императора взволновал не этот подъем. Он увидел перед собой Головкина. Прямолинейная и негибкая его натура не терпела язвительности и шуток. Он не любил излишней тонкости и остроумия, приводившего в восторг окружающих. Он только сам мог вызывать восторг, смех и поклонение. Но главное, этот шут позволил недавно себе колкости по поводу тайных знаков внимания и дружелюбия, высказанных им первому консулу Франции, а его шуточки быстро разносятся по столице. Ноздри императора раздулись. Он, пытаясь сдерживать себя, иронически учтиво произнес: «Не правда ли, граф, очень пикантно и неприятно, когда вместо ожидаемого удовольствия получается отказ, который вы не простили бы человеку, наносящему вам оскорбление, вместо милости, о которой вы его просили бы?» Головкин побледнел и, не все понимая, тихо ответил: «Конечно, это так, как ваше величество изволит сказать, но я не совсем понимаю». «Я хочу этим сказать, граф, менее слащаво, но еще более гневно», — продолжал Павел, «что если бы я попросил вас сделать мне удовольствие и поужинать со мною, вы бы, наверное, мне в этом отказали. Я должен уберечься от такой просьбы. А, впрочем, я знаю, что есть лица более счастливые, чем я, которые обыкновенно имеют счастье пользоваться вашим присутствием, и было бы несправедливо лишать их дольше вашего общества». Император склонил голову в сторону графа, тот учтиво ответил глубоким поклоном. Стоявший невдалеке турецкий посланник заулыбался: «Как хорошо беседует великий правитель Севера с подданным». У подданного мороз прошел по спине. Три поклона должен был отвесить он по придворному этикету, отступая от царствующей особы спиной к дверям. «Я приказал не пускать его больше во дворец. И в следующий раз, если встречу его у вас, то прикажу выбросить в окно. Он очень много себе позволяет». Император гневно обернулся еще раз, но Головкин был уже на улице. Его знобило, он чувствовал себя как потрепанная синица, вырвавшаяся из когтей коршуна. Английские и австрийские посланники, сделавшие полшага вперед, чтобы быть замеченными, не удостоились и взгляда императора, и тоже чувствовали себя неуютно. Да и другие гости присмирели, не знали, что им делать, ибо хозяин последовал вслед за Павлом во внутренние покои. Павел прошел в кабинет хозяина. Уже несколько месяцев он ходил в мучительных раздумьях. Его мессианская мечта о походе всех королей и императора Европы против республиканской Франции рухнула. Он как-то внезапно понял, что его обманули. Видел опасность в революционной заразе. Ей хотел противопоставить нравственность империи, разнонациональному потоку нищего человеческого мусора, стекавшемуся в Париж, решил поставить преграду из армии союзных императоров. Тогда, уступая австрийской мольбе, наступил себе на горло, пригласив Суворова стать главнокомандующим. Но императоры оказались жадны, суетливы и завистливы. Австрия боялась Пруссии больше, чем Франции. Своему республиканскому врагу с обреченностью отдавала все, как бы говоря, грабь империю сколько хочешь, но ничего Пруссии. Английская корона только и заботилась, чтобы подобрать острова и колонии, упавшие с воза бывшего французского короля. «Россия предлагает, — говорил он 2 года назад, — равновесие, законный порядок, открытые всеобщие соглашения, а не сепаратные миры и секретные конвенции. Необходимо соединить слабые государства и народности для обороны от захвата и насилия». Ему казалось, что в Европе все дворы внимали ему с благодарностью. «Мы оттесним Францию в ее пределы. Там найдутся умеренные силы, и мы найдем с ними общий язык», — часто повторял он. Все вышло не так. Австрийцы в тупоумии своем боялись Суворова и его блистательных войск, подводили, не выполняли соглашений, лишали войска, провианты и лошадей, трусили до подлости и были подлы в своей трусости, в желании не прозевать кусок. Положиться на них было нельзя ни в чем. Англия победы Суворова приветствовала шумно. На торжественных обедах за него пили вслед за тостом королю. Хохолок Суворова стал самой модной прической. Котлета по-суворовски считалась самой питательной и необходимой для мужчины, а эмалевый портретик боевого и задиристого фельдмаршала разместился у многих английских красавиц на груди. Но это общество.